Глава 33. Милада. Глеб опускается рядом. Его дыхание быстро выравнивается. Я все еще не открываю глаза. Момент интимной близости был прекрасен, несмотря на пережитую боль. Наверное, другой мужчина пошел бы у меня на поводу, отпустил, а я вряд ли в ближайшем будущем отважилась повторить. Глеб меня не обидел. Он привык во всем доминировать, даже в постели. Но при этом он сделал так, чтобы я ни о чем не пожалела. Пережив яркий оргазм, я готова к продолжению. Оказывается, есть особый кайф в том, чтобы наблюдать мужской оргазм. Ты, по крайней мере, красиво кончаешь. Не то чтобы я чувствую необходимость сделать Глебу комплимент, но молчание немного напрягает. Не имею представления, как обычно ведут себя любовники, но вряд ли это гробовая тишина в спальне. Ты тоже красиво кончаешь. Мне слышится усмешка в голосе Тихомирова. Я открываю глаза, чтобы подтвердить свою догадку, но вижу его спину. Глеб поднимается с кровати. «Лежи, я принесу тебе полотенце». «Я могу сама». «Хоть иногда. Ты можешь не спорить?» С долей раздражения. «Что не так? Все же было хорошо». «Или ему не понравилось?» «Бред. Не стоит даже брать в голову. Не родился еще мужик, который, кончив, не испытал бы удовольствия. Я не собираюсь заниматься тараканами Глеба. У меня своих полно». Тихомиров возвращается с влажным белоснежным полотенцем. Не церемонясь, разводит ноги и прикладывает к промежности. Контраст ледяной ткани и горячей нежной кожи заставляет тело покрыться мурашками. «Полежи немного, а я пока в душ схожу». Глеб, абсолютно не стесняясь ноготы, уходит в ванную комнату. Холодный компресс действительно приносит облегчение. Не могу сказать, что там прям невыносимо болело, но после того, как закончилась эйфория, я ощутила неприятный дискомфорт. Прислушиваясь к шуму воды, я точно знала, когда Глеб закончил принимать душ. Вышел он в полотенце, обернутом вокруг бедер. Крупные капли воды стекали по его крепкому, тренированному телу. Неприлично красив и сексуален. Он отличный любовник. Я хотела бы продолжить наши отношения. Но есть риск влюбиться. С Глебом такой ошибки позволять нельзя. Растопчет, уничтожит и выкинет. Он эгоист, который живет в своем темном мире, куда вход женщинам позволен только через постель. Ему не нужна любовь. Анализировать, откуда это идет, я не хочу. Возможно, что-то случилось в детстве или в тот период времени, когда он был эмоционально уязвим, но это не мое дело. Не хочу и не буду ничего спрашивать у Ваньки. Этого не стоит делать. С Глебом нас, если что-то и может связывать, так это физическая сторона общения. Вовлекать себя в эмоциональную зависимость не стоит. Я предлагаю тебе поспать, Милада. У меня много работы. Я буду в кабинете. Меня не смутил его деловой тон. Я сразу поняла, что Тихомиров напряжен. Что-то в его голове происходит, что-то, не связанное с работой. Пусть анализирует и разбирается, я спрашивать ни о чем не буду. Прихватив с собой футболку и штаны, он оставляет меня одну. В душе что-то заскребло, но я отгородилась от этого чувства. Единственная мысль, которой позволила оформиться в голове, нужно позвонить Ваньке. Спать мне не хотелось. Полотенце я закинула в корзину для грязного белья. Приняла душ, оделась. Сумочка лежала на полу. Глеб ее словно не заметил. В телефоне два пропущенных звонка, оба от Ваньки. Вызываю такси и пишу другу. «Все хорошо, еду домой». Уйти, не попрощавшись, не позволяет воспитание. Нахожу кабинет довольно быстро. Из-под двери льется тонкая полоска света. Тихонько открываю. Запах сигаретного дыма ударяет в нос. На столе полупустая бутылка с темной янтарной жидкостью и пустой стакан. Глеб, откинув голову, полулежит в кресле с закрытыми глазами. Спит? Неважно. Я тихо прикрываю створку. Входную дверь захлопываю и спешу вниз, где уже ждет такси. Руки так и чешутся полезть в интернет, в какой-нибудь психологический справочник. Не просто так взрослый мужик бухает после секса. Возможно, он выпил всего лишь стакан, а бутылка была давно открыта. Но его напряженная спина и отстраненное поведение после секса все равно мне кажется странным. Вот я и начинаю эмоционально вовлекаться.